Другой пример. С монголами русские устанавливали контакт, начиная с 13 века. А вот китайцы не могли установить с монголами контакта никогда. Но с монголами не могли установить контакта и европейские католики. Следовательно, они должны были суметь установить контакт с китайцами. Но ведь так оно и есть. 30 миллионов китайских католиков насчитывалось в начале 20 века. Католическая проповедь в Китае имела очень большой успех. Православные миссии такого успеха не имели. И если обращали кого-нибудь, то только в Северной Маньчжурии, где жили народы не китайские. Хотя мы их называем китайцами, но они не китайцы, а маньчжуры. Они легко находили способы сосуществования с русскими, и в ряде мест проходила метисация с весьма положительными результатами. Забайкальские казаки – это смесь монголов и русских, причем не только русских мужчин с монгольскими женщинами, но и монгольских мужчин с русскими женщинами. Русские и сибирские бабы за монголов охотно выходили замуж. Хорошие мужья, честные, крепкие, верить можно. В Полинезии и Африке. Здесь, как мы видим, возникают какие-то странные коллизии. Почему англосаксы уничтожали индейцев? Может быть, потому что с ними вообще никто ужиться не мог? Однако, когда они попали в Полинезию, они великолепно установили контакты с полинезийцами и в Новой Зеландии, и на Таити, где король Помаре II обратился в протестантизм в 1812 году, и на Гавайях, там, где они оказывались. И наоборот. Французы, которые захватили Таити в 1880 году, никаких контактов не установили. Французско-полинезийских помесей в Полинезии нет, а англо-полинезийскими она полна. Тут дело, скорее всего, в психологии. Ведь французы и англичане, несмотря на перемешивание, все-таки имеют разный облик и разный генофонд. Но французские гугеноты, массами покидавшие Францию в XVII веке, выселялись в английские колонии и вели себя точно так же, как англичане. Когда они выселились вместе с голландцами в Южную Африку, то они вошли в состав этих голландских буров, которые с чрезвычайной жестокостью обращались с бедными неграми. То есть они вели себя не как французы, а как протестанты, и поэтому уживались с голландцами такими же живодерами, как и они сами. Тут интересный вопрос. А как же Африка Центральная? А она была чужда и той, и другой стихии. Добровольно она не принимала ни протестантства, ни католичества, но зато ислам там распространялся с потрясающей легкостью, даже без каких-либо насилий. Таким образом, мы видим, что характер сочетаний отнюдь не связан с расовыми моментами, а с совершенно другими, этническими. Попытка обратить негров в христианскую веру дала результаты крайне мрачные. Когда французы стали заселять Гаити и создали там массу плантаций, великолепные гасиенды, они привезли туда негров-рабов и обратили их всех в свою католическую веру. Негры католичество приняли, причем забыли свои языки. Они ведь были многоязычны из разных мест, поэтому они говорили между собой на французском языке, и у них даже появились негры-священники, католические, посвященные, все как следует. Но случилась французская революция, и тогда негры сразу потребовали, чтобы им тоже дали свободу. Об этом и речи, конечно, французы не допускали. Свобода, равенство и братство были не для негров. Тогда негры восстали, и возглавил их не какой-нибудь невежда, а весьма прогрессивный, образованный человек Туссен Лавертюр, весь пропитанный идеями Руссо и Вольтера. Он был политическим вождем, а идеологическую часть взяли на себя негритянские кюре, которые трактовали распятие Иисуса Христа следующим образом. Бог пришел к белым, но белые убили Бога. Отомстим же за Бога, убьем белых. И под этот лозунг все белое французское население было вырезано. Подать помощь из Франции было невозможно, так как Франция воевала с Англией, и английский флот не пропускал французские корабли. И выехать с острова было нельзя. До сих пор там негритянская республика. Официально религия там католическая, но кроме того существует культ Воду, культ змеи.